Глава 7, 4. Мы наконец-то обошли всех повелителей демонов, и каждый из них покорно выслушал мою просьбу. В этом очень сильно помогло письмо от Офы. Пока что все идет гладко, настолько хорошо, что в это трудно поверить. Мы вообще не столкнулись с сопротивлением. Ни Гису, ни Хитагами не предприняли никаких действий. Я старался как можно чаще телепортироваться домой и проверять, как-то моя семья, все было в порядке. Я также регулярно читал сводки, представленные нашими наемниками, никаких странностей не замечено. Похоже, Гису собирает свою армию где-то в другом месте. Или он блефовал, и у него совсем другие планы, не знаю. Гису умело скрывает свои передвижения, пусть так, я не должен останавливаться. Поиск Кишерики – дело времени. Теперь мой путь лежит в святую землю мечей, к богу мечей, Гулу Фариону. По словам Орсада, он славный малый, любящий собирать редкие мечи. А вот Эри сказала, что он не тот человек, который спокойно выслушает мою просьбу. Однажды я встречался с Ниной Фарион, она была похожа на Атофы. Мне что, придется вести переговоры в МК-1? Нужно будет обязательно взять несколько человек. Там будет целая толпа таких же отличных мечников, как Эрис и Гислан. Надеюсь, они также дисциплинированы, как стражи Атофы, и не бросятся в бой без приказа. Одновременно атака нескольких представителей стиля бога меча. Мурашки бегут по коже. Для начала Эрис, но кого еще? Не хотелось бы просить Ариэль об очередной услуге, позаимствовать Гислан. Так, а ну давай доедай. Ой, прости, конечно. Обо всем этом я думал дома, обедая с семьей. «Не забудь о сладком перце, хватит выковыривать его». «И перец тоже, я не люблю его». «Перец нужно есть, взрослые должны есть даже то, что им не нравится». «У нашего дома нет крыши, посуда сделана из камня, мы едим клёцки из грязи и пьем мутную воду». «Это моя вина, я зарабатываю слишком мало, эти тяготы жизни». «Уже? Норн-чан, я же недавно кормила тебя грудью, и ты снова голодна?» «Что же, тут ничего не поделаешь, скажи, а...» «Кстати, Норн 15». Скоро 16. В этом году она оканчивает университет магии. Нужно будет обязательно устроить вечеринку, хоть мы и сильно заняты. Мама, спасибо. Нет. Младенцы не говорить. Ой, точно. У нее все еще небольшие проблемы с речью. Тут уже ничего не поделаешь, она ведь еще ребенок. Няф метал. И ты тоже, Аиша? Так, все на кухню, пора кушать. Нашей зверушке 15 лет. Недавно ей пришлось разрываться между работой по дому и нашими наемниками. Настоящая карьеристка. Но всегда побеждала. Служанка внутри нее. Сейчас она невоспитанная, постоянная голодная собака. Вав! Теперь, когда ты хорошо покушала, может поиграть с Норн-чан. Ой, щекотно! Веселье. Аиша подпрыгивает и пытается лизнуть их щечки. Настоящая счастливая семья. Я тоже присоединюсь. Папа! Нет, папа, не делай так! Отвергнули. Должно быть, это то, что называется дискриминация. Почему я не могу быть животным? Может, я тоже хочу обнимать и облизывать? Папа плохой. Нет, папа замечательный, просто он редко бывает дома. А я с ребенком, я все еще люблю его. Не очень приятно слышать такое, что тут сделаешь. Но я все равно хочу обнимать малышку, я люблю тепло. А когда я согреваю своим телом, я счастливее вдвойне. Руди, мы можем поговорить? Раздался приятный голос сзади меня. Повернувшись, я увидел ее озаряемую лучами солнца. Она была. Так, хватит. Ой! Меня схватили за край рубашки. Это была Люси. Она взволнованно смотрела на меня. «Папа, ты снова идешь на работу?» Я думал об этом около часа назад. Кого взять с собой в Святую Землю Мечей? Может, просто попросить президента Орсада поехать со мной? Или поступить так, как мы сделали с Атофы? Эти и многие другие мысли роились в моей голове. А затем Норн привела Люси поиграть. Спрятавшись за Норн, Люси тихо пробормотала. «Папа, играть?» Я с радостью согласился. «Нет, мне нужно просто поговорить с мамой. Не уходи. Я скоро вернусь, а пока поиграю со своими сестренками». «Хорошо», — сказала Люси, понурив голову. Душа разрывается на части от мысли, что мне придется хоть ненадолго жить и уехать от этой милой крохи. Если бы это было возможно, я бы игрался с детишками весь день. Было забавно притворяться мужем Люси. Но теперь моя настоящая жена зовет. Я должен идти. «О чем ты хотела поговорить?» Когда я вошел в зал, Сильфи сидела на диване. Руди очень занят, верно? Я слышала, что ты собираешься. И я не думаю, что это плохо. Начала говорить Сильфи со смешанными чувствами на лице и слегка почесывая за своим милым ушком. Ей тяжело об этом говорить. О чем она хочет поговорить? Если я правильно все поняла, то ты скоро отправишься в Святую Землю Мечей? Да, как только хорошо подготовлюсь к путешествию, возможно, через 2-3 дня. Мне нужно решить, кого взять. Эрис и кого-то еще. Хотелось бы того, кто имеет опыт сражения со стилем бога меча. Может, все-таки попросить Ариэль ненадолго одолжить Гислен или Изольта? Сколько тебе не будет? Я не уверен, от 10 до 30 дней, сложно сказать. Рядом со Святой Землей Мечей, где мечники и мечницы оттачивают свои навыки, расположены кузницы, в которых обучают кузнецов. Хотелось бы наладить отношения с ними. Ясно, тогда у тебя не будет времени. На что? Роды. Как только Сильфи сказала это, я посмотрел на ее животик. Большой животик и немного увеличившаяся грудь. Изменения, которые не подходят для ее худенького тела. Ой-ой, уже ведь скоро! Нет, я не забыл. Я всегда помню о Сильфи. Время летит очень быстро. Я могу потрогать животик? Я подошел ближе, чтобы прикоснуться. Хоть я просто трогаю его, я чувствую пульсацию жизни. Биение двух сердец – замечательное чувство. Сильфи в ответе за две жизни, а через некоторое время он или она начнут свой путь в этом мире. Скоро у Люси родится братик или сестричка? Сильфи нежно положила свои руки поверх моих. В этот раз тебя не будет во время родов? Нет, я буду здесь, в доме. Но, Руди, я буду здесь. Зная, что мой ребенок скоро родится, не могу просто сказать. Удачи и уехать в командировку. Если я так поступлю, то я потеряю то, ради чего я все это делаю. Семья. Спасибо, Руди, я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Сильфи закрыла глазки и осторожно обняла меня. Я счастлив. Ой, точно, нам нужно выбрать имя. Перед тем, как уехать в Милис, ты обещал придумать, верно? Я шумно плюхнулся на пол. Я решил ненадолго задержаться дома. Мне немного неловко, встав на колени перед Сильфи. Я сказала, что не придумал имя нашему ребенку. Она выглядела больше разочарованной, нежели злой. У нее было такое лицо, словно ее предал человек, которому она всецело доверяла. Вот какое лицо. Но это выражение задержалось всего лишь на секунду, а затем я услышал. Что же, в таком случае мы должны придумать его. Ее разочарованное лицо. Я начинаю испытывать ее терпение. Затем она замолчала. Да, теперь я понимаю. Последние 6 месяцев Сильфи верила в меня. Даже когда я был за 3-9 земель, она ждала и хотела отпраздновать рождение ребенка со мной. Я тоже этого хотел. Хотел, но подвел. Это полностью моя ошибка. «Папа, что такое? У тебя болит животик?» «Нет, крошка, я случайно обидел маму». «Тогда сходи и извинись». Люси пыталась помочь мне, но то, что хочет Сильфи, это не извинение. Ей не нужны ни обычные, ни искренние извинения. То, чего она желает, более неопределено и незыблемо. Ей нужно чувство безопасности, защищенности. «Люси, даже если я скажу маме прости, не думаю, что это поможет. Я задел ее чувства». «Но папа больше не обидит маму?» «Нет». «Тогда мама простит тебя». Это же Сильфи, я должен был понять это. Ради нее я обязан быть дома. Хотя я не исключаю того, что упускаю что-то. Я могу думать, что понимаю ее чувства, но на самом деле могу и заблуждаться. Она терпела слишком долго, когда была беременна, а я уехал на помощь. Полу, затем Рокси и Эрис. Снова и снова она не устраивала скандалов, выказывая понимание и смирение. Не разрешили делать, что мне заблагорассудится. И я еще раз заставляю ее испытывать такое. Когда она услышала «прости, я не придумал имени», ей пришлось в очередной раз обуздать свои чувства. Я тот, кто заставляет ее делать это. Сейчас все хорошо, но в какой-то момент ее терпению придет конец. Как вода переполняет чашу, и у Сильфи есть предел. И в тот самый момент я потеряю свою любимую Сильфи. Как в дневнике, она просто соберет вещи и исчезнет из моей жизни. Ужасно. Я хочу быть с ней до конца жизни. Вместе. Не только через радости и горести, а все, мой эгоизм. Но даже если она и разлюбит меня, я должен защитить ее. Что же мне делать? Пока я все переживал о такой ситуации с Сильфией, а роды все приближались. Мы думаем, осталось около недели. Сильфи вела себя, словно ничего и не произошло. Если честно, я и сам начал так думать. У нее не тот тип характера, чтобы обижаться на такие вещи. Возможно, она просто немного расстроилась, но дальше этого дела не пошло. Все то время, что я был с Сильфи, я усиленно думал над именем. И вот настал этот момент, у моей крошки начались схватки. Эри спокойно побежала за доктором. Лилия и Аиша начали подготовку к родам. Рокси была неподалеку, она наш профессионал в использовании магии лечения. Лео и остальных детей отправили в другую комнату, но я все время сидел рядом с ней. Через некоторое время вернулась Эрис. С доктором, конечно. Но вот только доктор был зажат, у нее под мышкой, а его глаза были размером с хорошее такое блюдце. Как только его опустили, она сразу же начала отдавать приказы. Все хорошо знакомы с процессом. Это второй ребенок Сильфи, мой 4-й. Если посчитать все роды, на которых я был, включая Аишу и Норн, их 5. Но если добавить прошлую жизнь, несколькими больше. Даже доктор – ветеран. Здесь нет ни одного неопытного человека. С ними я могу быть абсолютно спокойным. Схватки начались. Не было паники, все шло гладко. Кхм. Пробормотал доктор, когда показалась головка. Мое спокойствие моментально разбилось на кусочки. Сердце колотится, руки начинают трястись. Даже если я и знаком с процессом схватки и рождения. Не стоит расслабляться. Это не роды при тазовом предлежании. Головка же вылезла, и ребенок жив. Рокси стоит наготове с посохом в руках. «Магия исцеления?» «В этом нет необходимости», — сказал доктор, и снова начались схватки. «Все хорошо, Сильфи старается дышать правильно. В чем проблема?» По комнате разнесся детский плач. Доктор не сказал ни слова, не должно быть никаких проблем. Но это выражение его лица. Теперь я понимаю, как только я увидел ребенка, я все понял. Дело в волосах. Когда родилась Люси, у нее было немного светло-коричневых волос. Лара родилась без волос. Я не присутствовал на родах Арса, но когда я увидел его впервые, у него были огненно-красные волосы матери. Волосы второго ребенка Сильфи недостаточно яркие, чтобы быть изумрудного оттенка, но все-таки зеленые, очень похожи на старые волосы Сильфи. «Это...» Сильфи побледнела. «Нет, это ложь!» Рокси, Эрис, Аиша, Лилия и я были абсолютно спокойны. В этом доме все давно привыкли к разному цвету волос, и я хорош в отношениях с Руджердом. Я не вижу ничего плохого в зеленых волосах, но Сильфи для нее все по-другому. «Поздравляю, это мальчик!» Сильфи выглядела отчаянно. Доктор положил ей ребенка между груди, но она словно не знала, что нужно делать дальше. «Сильфи!» «Мы должны веселиться, почему нет? Мы должны поднять его и показать всем. Главное, улыбки и счастье. Сильфи должна почувствовать все хорошо». «Спасибо вам». «Руди, прости». Я даже слова не успел сказать, меня опередила Сильфи. «Тебе не за что извиняться, поэтому...» Не успел я закончить, как Сильфи покинули силы. Я подхватил ребенка из ее ослабевших рук. «Руди, в сторону!» Рокси на пару с доктором отпихнули меня в сторону. Она просто потеряла сознание. Я не верю, что... Просто обморок. Вздох облегчения пронесся по комнате, а я все стоял на месте с голым ребенком в руках. Мои ноги словно гвоздями прибили, подошла Аиша с одеяльцем. «Братик, нужно обернуть ребенка!» «Да!» Я взял у нее мягкое покрывало. Сильфи было нелегко. Теперь я понял, что ее беспокоило. Когда ее страх подтвердился, она увидела зеленые волосы сына. Напряжение достигло предела, и она упала в обморок. «Нужно было быть более внимательно. Прости, малыш. Но это же радость в чистом виде. Да, у него зеленый волос, ну и что? Это мой четвертый ребенок. Я долго думал над твоим именем». «Ты... почему ты здесь?» – резко спросила Эрис. «Она говорит со мной. Я недостойно вел себя, и она решила». Сердцем, выскакивающим из груди, я медленно повернулся. «Дело не во мне. Она говорила не со мной. В комнате стоял странный парень». Блондин, одетый в школьную форму рубашки, жилет с пуговицами, длинные брюки и до боли знакомая желтая лисья маска. «Аруманфи?» Он внимательно смотрел на меня, точнее на моего зеленоволосого малыша. «Рудеус Грейрот, Перигиус сама просит тебя прибыть в небесную крепость». «Что Перигиус может хотеть от меня?»